ты помнишь славный город Пятигорск? Ал Ковалеву. Ты помнишь славный город Пятигорск? Пустых отелей тягостную скуку и вечный Лермонтов, к нам протянувший руку, в стремлении сквозь года перебежать в киоск. Нам было трудно взрослым мужикам дать волю чувствам, застонать от боли. Как велика, быть может, жажда воли, чтоб гордость гения не подчинить пинкам. Как угадать судьбы чужой разброд, когда своей законы недоступны, а слава и талант бывают и преступны, когда посредственность на мушку их берет. Ты подарил мне книжечку стихов, у сердца отобрав страданий долгих строки. Спасибо, друг, за мудрые уроки, которые спасут нас от грехов. А Пятигорск в безлюдности пустой былым тщеславием просил прощения. За мрак отелей и тоску забвения мы были в этом городе с тобой.